Непременно напомню тебе эти слова». Довольная девушка в припрыжку побежала на свое место. Мы покинули орбиту без происшествий, забив в автопилот координаты. Корабль хорошо перенес неделю в постоянно меняющихся погодных условиях, все показатели оставались в рамках нормы. Рокси передумала принимать душ, нагло щетерив, она поменяла оболочку, вернувшись в базовую. Я поддержал ее решение, с облегчением вздохнув в родном теле. У улучшенного была масса преимуществ, без него я бы не смог сражаться с той же эффективностью, но мля в нем постоянно хотелось жрать. Доходило до безумия, я соскучился по школьной столовке. «Хочешь позавтракаем? Или, может, меня?» Девушка игриво улыбнулась, поведя плечиком с приспущенным комбинезоном. «Раньше ты не задавала подобные вопросы», — вздохнул я. «Признавайся, Вика научила, может, я часто с ней советовалась, и с остальными девушками. В принципе, они все говорили одно, мужчин нужно кормить, они тогда добрее». Рокси закатила глаза, саркастично вздохнув, будто у женщин иначе. «Будешь пельмени, сейчас я больше хочу драники, большую тарелку, со сметаной, я бы еще добавил к ним котлету, чтобы положить между хрустящими булочками. Рокси, этом говорить не буду, сам сделаю, не то сочтет извращенцем. Кажется, это седьмая программа. Поставишь? Конечно. Ты у нас герой, заслужил немного отдыха». Хитро подмигнув, лалька ушла возиться с автоповаром, не мешая мне принимать душ. Он выступал своеобразным ритуалом, чертой, означающей конец миссии. Наполненная постоянными сражениями тяжелая неделя осталась позади. Наконец можно расслабиться. Рокси старательно изображала из себя Вику. Передо мной с торжественным видом поставили наполненную аппетитно пахнущую хрустящими драниками тарелку вместе с миской со сметаной. Отлично смотрелось с большим бокалом ледяного пенного напитка. Признаю, белая шапка из лопающихся пузырьков смотрелась очень заманчиво в сочетании с прозрачными капельками на стекле. Я подумала, мы можем отпраздновать завершение спасательной миссии. Себе Рокси взяла то же самое, правда, пила она газировку. Не хотела повторения казуса с последней вечеринки. Мы отличная команда, согласен. Считай, вдвоем прошли S-ранг. Правда, не против жуков. Хватает же мразей во вселенной. Теперь мир стал немного чище. Мы звонко соприкоснулись бокалами, набросившись на еду. Дождавшись, пока я со вкусом заброшу в себя последний кусок, Рокси без обиняков стянула с себя комбинезон, вытянув руки в мою сторону. Я сразу подхватил ее, отнеся в нашу спальню. Вид обманчиво беззащитной девушки, драться она умела очень хорошо, пробуждал совершенно определенные желания, прижать к себе и не отпускать. Бросив счастливую Рокси на кровать, навалился на нее под довольный вздох. Крепко обнявшись, мы практически одновременно заснули, радуясь возможности наконец нормально выспаться. Глава 7. Мне понравился полет туда-обратно. Целых 3 дня мы не занимались ничем серьезным. Еда, секс, сон и снова по кругу. Отличный способ перезагрузить голову, избавившись от стресса крайне напряженной недели. Постоянные убийства, звериная жестокость охотников и сводящий нутро голод не прошли даром, измотанный мозг решительно требовал отдыха. Рокси постепенно успокоилась, больше не набрасываясь на меня каждые 5 минут. До лальки наконец дошло, что я никуда не исчезну и мы по-прежнему будем вместе, даже когда вернемся на Землю. Иногда я задумывался, как забавно все сложилось, я не искал отношений, буквально сбежал от Вики на другой конец страны, а они все равно меня нашли. Причем все произошло максимально плавно, незаметно. Вот оно, женское коварство. Пожалуй, я не жалел, оказывается, очень приятно, когда шикарные девушки окружают тебя заботой и теплом, а еще от них вкусно пахнет. Речь совсем не о внешности, хотя она у них потрясающая. Каждая была по-своему близка мне в душевном плане, я одинаково мог доверить им свою спину, рассчитывать на помощь, понимание, поддержку. То самое чувство плеча, которого раньше не хватало в жизни. Если так подумать, у нас все отлично складывалось. Пожалуй, больше всего удивляло отсутствие конкуренции в гареме. Возможно, оно вызвано тем, что Валькирия с Фокси когда-то договорились между собой, не пересекаясь с Викой, которая тоже не видела соперниц. К счастью, они все одинаково хорошо относились к Рокси, не должно возникнуть проблем. Эх, скоро приземляться. Она грустно вздохнула, взяв меня за руку. Сказка закончится. Не совсем, нам же потом лететь к ближайшей башне Легиона, продавать это корыто. Не планировал оставлять себе ненадежное судно. Гномка в последние сутки трижды проверяла реактор из-за странного гудения. Я не слышал никаких изменений, но ей явно виднее. Плюс сдадим оболочки со снаряжением. Лучше не бросать их где попало. Точно, здорово. Обрадовалась девушка, потягиваясь со сладким зевком. Отпуск продолжается. Тебе не скучно? Рокси постоянно развивала бурную деятельность, даже когда ее не просили. Было странно видеть ее, с улыбкой залипающей в заранее скачанные видео или дрыхнущей без задних ног. Мы же ничем здесь не занимаемся, и это прекрасно. Ты прав, нельзя постоянно работать, у меня мозги превратились в отекший камень. Сейчас стало получше, будто кто-то со всей силы выжал грязную губку, поддакнула Лалька, вдруг нахмурившись. Хочешь сказать, тебе со мной скучно? Ничуть. Рокси на удивление была отличной собеседницей, такой редко ожидаешь от жительницы уничтоженного мира. Тем более болтали мы не слишком много, девушка предпочитала заниматься физической активностью. Вот и сейчас ее глаза опасно заблестели. Скоро посадка. Ты прав, тем более не очень-то и хочется. Хорошего понемножку. Процитировав меня, она весело хихикнула, напоследок прижавшись всем телом. Ее действия слегка расходились со словами, особенно вполне конкретные поглаживания. Что? Не смотри на меня так, я разогреваю тебя для Элайзы. Мне, по-твоему, делать больше нечего, кроме как прыгать из одной койки в другую. Нахмурился я. А разве есть? Поинтересовалась она, с самым невинным видом хлопая ресничками. Ты же обычно только этим и занимаешься между убийствами жуков, развитием производств и отсеканием голов. Сначала спасаешь женщин, а затем несешь их в кровать. Не преувеличивай, проворчал, слегка отодвигаясь. Ага, разбежался, сразу уперся спиной в холодную стенку. Тем более сам посуди. Ты же собрался открывать бордель, вспомнил про свина из-за его похкхм репутации главного специалиста. Раз он отправился сюда, значит, оно точно того стоит. Рокси перешла в режим рекламного агента, приводящего все новые безумные аргументы, чтобы я потянулся к кошельку. Правда, сейчас вместо него были мои штан. Ты должен убедиться лично. Никому я ничего не должен. Мой мрачный ответ вызвал новый приступ звонкого смеха. Серьезно говорю, пусть свин всем занимается, он же заварил эту кашу. Ну, скажем честно, не он, а дворянский отморозок, задумчиво протянула посерьезневшая Лалька. Слушай, чего я тебя вообще уговариваю? Наверное, со стороны глупо выглядит. Полностью согласен, вздохнул с облегчением, радуясь возвращению здравого смысла. Зря, в глазах красноволосой девушки промелькнули веселые чертенята. Раз согласен, прекращай спорить. Рокси легонько ткнула меня кулаком. С учетом, что она находилась в длинноногой боевой оболочке, получилось чувствительно. Дай бедной дряде то, чего она хочет. Вика то же самое говорила про тебя. У вас там теперь клуб женской солидарности. Когда вы начнете думать о мужских чувствах, воскликнул я под очередной приступ смеха. Примерно в такой шутливой атмосфере прошел остаток полета. Мы смогли успешно приземлиться, однако едва звездная пыль коснулась бетонной платформы, Рокси побежала менять оболочку на стандартную. «Иди без меня, звук совсем плохой, пока есть время, переберу реактор». Мы заранее отправили сообщение, чтобы нас не пытались сбить. В распоряжении дриад оставались захваченные корабли охотников. Летать они не могли, зато стрелять вполне, особенно ракетами. Десяток федератов выстроился пятерками справа и слева от опустившегося трапа, чуть дальше встали лешие в древесной броне. Почти все имеющиеся здесь силы федерации встречали меня почетным караулом. Навстречу вышли Элайза с сержантом Леопардом. Дриада по-прежнему оставалась почти обнаженной, молодые листики едва прикрывали самые пикантные места. Солдат поменял броню рядового на офицерскую униформу. «Вас можно поздравить с повышением», я вежливо поклонился девушке, мужчине крепко пожал руку. Федераты хорошо помогли прорядить охотников множественными отвлекающими ударами и участием в засадах. В своем кратком докладе я рекомендовал наградить всех участников, особенно выделив сержанта с Элайзой. Пока неизвестно, у нас не вышло восстановить связь. Пытались использовать лайнер, без толку. Он спросил, безуспешно пытаясь скрыть страх. С гребаных бюрократов сталось бы назначить его крайним за провал обороны Луминары. Вы получили ответ от Федерации? Не совсем. Я передал доклад о произошедшем здесь Легиону. Они обещали провести расследование. До этого момента нам с Рокси рекомендовали оказывать содействие временным властям, то есть вам. Заодно мы получили почту и обменялись сообщениями с друзьями, прежде чем вернуться в зону без связи. У вас здесь все в порядке? Нужно кого-то убить? В порядке, господин. Мы справляемся, вздохнул сержант. Прошу проследовать за мной, я введу вас в курс дела. Нам тоже нужно поговорить. Наконец открыла рот Дриада. Твоя свинья слишком вызывающе себя ведет. Когда он теряет берега, я его пинаю, обычно помогает. Попробуйте тоже, силу воздействия регулируете по силе визга, пошутил я. Эх, получилось не очень, Дриада даже не улыбнулась. Докладывайте на ходу, куда мы, собственно, идем. Временная администрация разместилась во дворце удовольствий. Все наши постройки уничтожены. Враги подорвали уцелевшие здания во время отступления. Сержант заметно успокоился из-за моего возвращения. Он точно не любил ответственность, родившись отличным исполнителем. Тяжело ему будет с генеральскими погонами. Космопорт тоже не пригоден для проживания. Обходимся временными средствами до прибытия помощи. Если она вообще будет, нахмурилась Дриада. Произошедшее доказывает слабость Федерации. Нет гарантий, что на нас не откроют новую охоту. При этом мы выплачиваем огромные налоги с нашей деятельности. Я всего лишь обычный солдат, ничего не могу сказать по этому поводу, тяжело вздохнул Леопард. Кажется, это был далеко не первый их разговор. Позвольте мне сделать доклад легионеру, дальше он весь ваш. Мне не понравилось услышанное, однако я сделал вид, будто ничего не происходит. Вряд ли Лайза хочет затащить меня в постель, Дриада не производила легкомысленного впечатления. Скорее всего, она собиралась поговорить о чем-то серьезном. За 3 дня с улиц убрали трупы, остовы обгоревшей техники, обломки уничтоженных зданий. Пленных охотников использовали для уборки мусора под присмотром недружелюбно настроенных дриад. Они не давали своим подопечным лениться, постоянно прибегая к ядовитым лозам. Бывшие охотники работали с огромным энтузиазмом. Интересный подход к мотивации. Жаль, нельзя применить на собственных заводах. Слишком бесчеловечно по отношению к пустынникам. Раненым оказывалась помощь. Изможденные в плену дриады постепенно восстанавливались на ярком солнышке. Все же они могли обходиться без классической еды, синтезируя питательные вещества благодаря встроенным способностям. Впрочем, раздаваемые федератами витаминные пайки из офицерского резерва тоже шли на пользу. В общем, ребята делали что могли. Однако мне сразу стало понятно, все плохо. Во время рейдов за живым товаром охотники уничтожили почти все поселения, чтобы дриадам было негде прятаться. В столице уцелели здания, которые захватчики использовали сами. Крупнейшим из них был дворец удовольствий, развлекательный комплекс, кругами опоясывающий толстенное многометровое дерево. Отели, казино, спа, рестораны, магазины и, разумеется, бордели. Масштабы сооружения позволили разместить там большую часть спасенных, лишившихся крова дриад и гражданских с круизного лайнера. Остальных распределили по другим зданиям, сплошь бордели и отели для богатых туристов. Мы шли по заполненным обнаженными девицами коридорам в сопровождении счастливых мужчин. На лице каждого встречного играла счастливая улыбка. При виде нашей троицы дриады неизменно кланялись, рассыпаясь в благодарностях за спасение. В мою сторону летели многочисленные предложения уединиться в красивом месте. Сержанту тоже доставалось. Судя по опущенной в смущении голове, он уже не раз соглашался. Правильно делал, вряд ли ему часто выпадала возможность почувствовать себя героем. Забавный факт, большинство спасенных с круизного лайнера усиленно пользовалось услугами дриад. По словам Элайзы, в этом не было ничего такого. Обе стороны таким образом боролись с пережитым стрессом. Тем более для их общины теперь каждый кредит на счету. На восстановление уничтоженных поселений уйдут огромные суммы, и не факт, что сюда снова будут привозить туристов. Страховые выплатят пассажирам круизного лайнера целое состояние, с большой вероятностью они исключат Луминару из программы, из-за чего туристические компании изменят маршруты. Но это дело далекого будущего, меня же интересовало настоящее. В основном оборона. С ней все было относительно в порядке. Сержант набрал из всех укрытий 27 солдат, дриады выставили полусотню. Немногочисленных прятавшихся в руинах охотников выследили и ликвидировали. Оба командира пришли к выводу, что для суда у них достаточно пленных. Из империи Картикс сделали пару попыток связаться с графом, почти сразу прекратив. Больше 2 дней оттуда не поступало никаких сигналов, оставалось надеяться, что про аристократа забыли. Мне только войны с целой галактической империей не хватало, Пусть лучше у дипломатов болит голова. Молодец, сержант, отличная работа. Рекомендую не затягивать с докладом. По опыту скажу, когда сюда прибудут проверяющие, они не станут долго разбираться. Если выставить события в правильном свете, его точно повысит в звании. Это правильно, нужно продвигать грамотных командиров. Со временем он должен преодолеть робость, став первоклассным офицером. Благодарю, господин легионер. Ваши слова много значат для меня. Он глубоко поклонился, бочком отступая к двери. Теперь я оставлю вас одних. Снаружи охрана, вас никто не потревожит. Вот же коварный гад. А я еще рекомендовал повысить его. Нет, в принципе, с тактической точки зрения он все сделал грамотно. Усыпил мою бдительность докладом. На обстановку я не обращал внимания из-за специфики места. Мы незаметно поднялись к пентхаусу с самыми дорогими роскошными номерами. За тяжелой золотой дверью вместо оперативного штаба меня встретила огромная алая кровать в форме сердца. Сержант испарился в мгновение ока, с громким хлопком закрыв за собой дверь. Элайза приподняла бровь, импульсом силы защелкнув замок. Что здесь происходит? Я застыл на месте, подавив подсознательное желание прижаться спиной к стене. Отдельно порадовался скрывающему лицо шлему. Сейчас у меня не получалось сохранять нейтральное выражение. Нам нужно поговорить, легионер. Расслабься. Хочешь выпить? Ее предложение лишь усилило мое напряжение. О чем нам говорить? Спросил спокойным тоном, параллельно прикидывая траекторию для тарана запертой двери. Или лучше выброситься окно. В принципе, здесь невысоко, метров 100. Войд должен выдержать. Я много общалась с той свиньей. Он очень болтлив, рассказал о тебе много интересного. Элайза слегка улыбнулась. Дриада подошла к массивному бару со стеклянными дверями, достав старую бутылку с парой хрустальных стаканов. Вот же язык без костей. Я сразу успокоился. Она действительно хотела поговорить со мной, зря искал второе дно. Обстановка объяснялась отсутствием подходящих мест, запертая дверь, нежеланием, чтобы нас беспокоили. Пожалуй, выпью. Внезапное нападение нам не грозит. Радары на захваченных кораблях охотников сканируют ближний космос. Так я смогу лучше наладить контакт с лидером общины. Сняв шлем, кивком поблагодарил за протянутый стакан, сделав осторожный глоток. Хаем, вкусно, похоже на насыщенный фруктовый сок. Алкоголь не чувствовался. Я не верю, что ты прилетел за той свиньей. Он слишком противный. Слова Элайзы били подобно кувалде. Она говорила прямо, жестко, без обиняков. Зря, изначально я здесь из-за него. Не смотри на внешность, наглость, ужасающее поведение. Хаем, не очень-то у меня получается его защищать. Он хороший агент, член моего близкого круга, тем и ценен. Разумеется, не будь здесь вас, я бы не стал истреблять захватчиков. Просто вытащил бы его из круизного лайнера, и мы бы улетели на нашем корабле. Есть другие причины, кроме вхождения в ближний круг, почему ты искал его. Да, я вспомнил о нем из-за его пристрастий. Скажу прямо, я собираюсь открыть бордель на другой планете, ищу хороших работниц. Дональд, главный специалист в сфере интимных услуг, сразу подумал о нем. То есть ты вспомнил о нем, когда тебе понадобился ходок по борделям, а не менеджер. Забавно. Улыбающаяся девушка подошла ближе, положив ладони на боевой нагрудник Войда. «Сними». «Зачем?» «Хороший момент, чтобы изобразить из себя простачка. Посмотрим, насколько далеко она готова зайти». Ответ пришел почти сразу, до самого конца. Элайза едва заметно пошевелила пальцем. Служащие одежды Лианы ожили, затерявшись среди лиственных волос. Да, ей определенно было чем гордиться. Идеальная фигура с большой грудью, мягкой и упругой. «Откуда знаю?» «Ну...» Дриада схватила меня за запястье и чуть ли не силой заставила положить на нее ладони. Не удержался, пощупал. «Твой менеджер много болтает. Ты хороший легионер, широко известен. Он показывал видео, всюду таскает их с собой. У тебя много денег, есть власть. Сейчас ты говоришь, что тебе нужны работницы. Возьми нас с собой. Всех?» Приподнял бровь, обозначая удивление. «Куда я дену 10 тысяч девушек? Они точно не влезут в пентхаус башни легиона. Придется строить на Гладиусе новый дворец удовольствий. Я-то, конечно, не против в случае, если оно окупится, но это ж сколько денег понадобится. И вряд ли девушки оценят постоянный риск быть сожранными». К счастью, Элайза правильно поняла меня, слегка изогнув уголки губ. «Не всех, многие останутся восстанавливать наш мир. Мы будем помогать им деньгами. С тобой полетят добровольцы, без принуждения. Нам нужны дети. Где мы будем брать мужчин, если они перестанут сюда летать? Мне нравятся твои рассуждения, не смог не признать. Очень прагматично. Вести переговоры с прижатыми к горячей груди руками было забавно. Элайза пыталась отвлечь меня желанной большинством мужчин вещью, а я сохранял ледяное спокойствие. Ты согласен на сделку? Половина тебе, половина нам. Здесь было так же. Вообще-то я серьезно вложился в аренду и строительство. Вовремя заметил слегка потемневшие желтые глаза. Здесь ваша территория, там моя. Хорошо, мы оставим себе четверть. Совершив уступку, главная дриада перешла в контрнаступление. Ты должен согласовывать с нами цены. Не будем работать за еду. Когда кто-то забеременеет или передумает, она возвращается домой. Ты перевозишь. Договорились, я точно не собираюсь заниматься благотворительностью. Мой помощник предоставит вам грамотное финансовое обоснование наших цен. Про транспорт тоже согласен, единственное, пусть предупреждают за 2 недели до отбытия, чтобы нам не бегать в поисках подходящего корабля. Выставленные условия звучали честно. В конце концов, на мне помещение, перевозка, содержание, охрана и дофига чего еще. Следовало защищать девочек как от настырных клиентов, так и от жуков. Несмотря на первые сделанные шаги, Гладиус оставался очень далек от освобождения. Хорошо, Элайза наконец нормально улыбнулась, ее тон значительно потеплел. Теперь скрепим нашу сделку. Раздевайся. Зачем? Я все не мог понять, о чем она думает. Свин, в смысле Дональд, оформит все официально. Тебе не нужно заставлять себя. Тут произошла совершенно неожиданная вещь. Элайза заливисто рассмеялась. Девушка отступила к кровати, рухнув на нее спиной. Лишившись приятного антистресса, я со странным чувством потягивал сок, пока она не успокоилась. «Ты разве не понял, легионер? Никто не может заставить меня делать то, чего я не хочу». Она одарила меня требовательным взглядом, упершись пальцем в грудь. «Раздевайся. Я хочу тебя. Не люблю, когда мне указывают». Мои слова вызвали новую неожиданность. Дриада встала на колени, умоляюще заглядывая мне в глаза. Вот же играет ничуть не хуже Вики. Войт стек в стоявшие за спиной кресла, ловкие зеленые пальцы помогли избавиться от комбинезона. Элайза осталась стоять на коленях, чувственно облизываясь. Дриада смотрела с таким воодушевлением, будто изголодавшийся ребенок на сказочный леденец. Честно скажу, у меня никогда не было такого опыта. Элайза подарила мне лучшую ночь в жизни, так и не дав заснуть. Да уж. Теперь понятно, почему я нашел свина именно на этой планете. Помимо непередаваемого наслаждения, она незаметно воздействовала на мой организм, повышая выносливость. Скоро рассвет, а я вообще ни капли не устал. Дриады определенно будут пользоваться бешеным спросом, а мы с ребятами станем жутко богаты. Надеюсь, это не приведет к массовым разводам среди легионеров. На рассвете Элайза с чувством поцеловала меня в губы, сразу после вернувшись к прежней холодной маске. «Спасибо, легионер. Мои двери всегда открыты для тебя. Надеюсь, мы скоро увидимся. Мне давно пора стать матерью». В очередной раз вызвав настоящую бурю в моей голове, дриада вернула себе одежду, танцующей походкой покинув номер. Еще один плюс магической расы – она не нуждалась в душе, вся влага впитывалась прямо в кожу, заставляя ее красиво блестеть. Я со вздохом перевернулся на спину, задумчиво уставившись в потолок. Спать не хотелось, что-либо делать тоже. Надо бы просканировать организм на наличие посторонних веществ в крови, но слишком лень. Едва я подумал, что пара часов отдыха в роскошном отеле все же не будут лишними, мой покой нарушили самым жестоким образом. Незапертые двери распахнулись от удара мощным брюхом. Безошибочно обнаружив меня посреди подушек, свин завизжал во все горло. «Цезарь, мой спаситель, ну держись». Он разогнался с явным намерением прыгнуть. Глядя на летящую в меня слюну, я вдруг отчетливо понял, Войт остался лежать в кресле вне пределов досягаемости. Здесь ни виртуальное пространство, невидимый барьер не защитит от любвеобильного свина, распахнувшего объятия прямо в полете. Глава 8. Открыв глаза в собственной кровати на земле, сразу закрыл их обратно, чтобы ничто не мешало насладиться моментом. Прощай, жесткая койка в консервной банке, по недоразумению ставшая нам домом на целую неделю. Да уж, обратный полет к планете Креста, где мы купили звездную пыль, оказался тем еще испытанием. На самом деле я придираюсь, в походных условиях бывало гораздо хуже. Да и лететь с Рокси было очень комфортно и приятно, пока у нас не отказала система жизнеобеспечения. Лалька смогла восстановить самый минимум. Последние сутки мы летели будто в настоящей парной. Хорошо, что от девушки всегда приятно пахло, иначе совсем швах. Мы продали корабль по удивительно неплохой цене. Фридрих смог дистанционно найти покупателя, отчаянно нуждавшегося в гоночном корабле, который не жалко разбить о метеор. Получилось забавно. Вручая ему код доступа, Рокси с самым серьезным лицом попросила прислать ей видео последнего полета. Мол, она теперь не сможет уснуть, пока не увидит уничтожение колымаги, ошибочно называемой кораблем. Грелл по достоинству оценил шутку, раскатисто рассмеявшись. Заранее выгруженные капсулы с остатками снаряжения вернули легиону. До башни чуть ли не бежали, настолько нам не терпелось вернуться на землю. Я наслаждался свежим воздухом из открытого окна, пением птичек, свивших гнезда в окружающих дом кустах, теплым солнечным светом. Сейчас бы еще выпить нормальный кофе. С возвращением, господин хозяин, ваша верная рабыня ждет указаний. Веселый голос Вики нарушил сонную идиллию. Вот как она узнает о моем возвращении, Андрей не докладывает, специально узнавал у него. Со второго раза открытие глаз прошло успешно. Счастливая рыжая девушка стояла подле кровати с большим подносом. Кофейник, молочник, моя любимая кружка, свежие круассаны со сливочным маслом и вишневым джемом. Весь наряд Вики состоял из крайне укороченной версии униформы горничной, обтягивающая ткань подчеркивала идеальную фигуру. «Ты что, от Андрея заразилась?» Не изменившись в лице, слегка приподнял бровь, степенно принимая подношение. «Очень вкусно, все как я люблю. Особенно мне нравилась Вика», шаловливо сложившая руки за спиной. В ее глазах плясали знакомые бесенята. «Собираетесь открыть совместное стендап-шоу?» Рокси рассказала мне много интересного. «Свидя, часть очень хочется испытать на себе». Она уставилась на меня умоляющим взглядом. «Господин хозяин не откажет верной рабыне в награде? Я была очень хорошей девочкой, содержала все в порядке в ваше отсутствие». С трудом сдержался, чтобы не закатить глаза. В конце концов, Вика права. Она фактически управляла конгломератом, пока мы спасали свина. По земному времени нас не было больше недели, рыжая девушка сильно соскучилась, ведь до этого я пропадал на Гладиусе. Подыграть ей, меньшее, что я могу. Сначала господин хозяин поест, с аппетитом откусил сразу половину намазанного маслом круассана. Верная рабыня пока может рассказать новости, случившиеся в его отсутствии. Вика буквально засияла, добавив в нашу спальню немного света. Параллельно Андрей предоставил доклад о наших космических делах. Нужно не забыть поблагодарить Валькириус Фокси. Согласно краткому докладу Андрея, у них все шло хорошо. Эльсика управляла строительством на Гладиусе, Фурсианка на Тартусе. Трой с Херцером представляли нашу команду на принудительных миссиях системы. У них неплохо получалось. В свободное время они тоже занимались борделем или кораблем. Все удивительно спокойно. Строители работают в три смены, техники нагнали просто жуть. Роман принял в гвардию кучу людей, чтобы хватило сил на охрану базы и рабочих. Новичков усиленно проверяют, их пока не допускают к серьезным объектам. Правильно, в прокладке дорог нет ничего секретного. Краем глаза посматривал на мнущуюся девушку, гадая, насколько хватит ее терпения. Вика с наслаждением отыгрывала выбранную роль. Кажется, кто-то соскучился по съемкам. Нужно предложить ей сняться в каком-нибудь фильме. Тоже продолжение хабаровского артхауса подойдет. На скромную картину сыпался настоящий вал наград. Режиссера называли смелым экспериментатором, прижизненным гением и главной надеждой поколения. Умеров не совершает никаких движений в нашу сторону, зато он занялся чисткой Хабаровска. Накрыл сразу несколько серьезных банд. Скромная служанка продолжала доклад, держа руки сложенными за спиной. «Мы увеличили выпуск виртуальных гарнитур до 2000, спрос остается бешеным. Пока удается не допускать попадания в руки перекупов, цена немногочисленных перепродаж достигает миллионов. Предлагаю поставить программное ограничение. Хорошая идея, нужно было сразу так сделать. Люди были готовы на многое пойти, чтобы получить заветные очки с парой перчаток. Нельзя выпускать из рук мощный рычаг влияния, тем более отдавать его другим. Легион не повторил взрывного успеха идеала. Игроки сошлись во мнении, что стрелялка хорошая. Идет плавный стабильный рост, не выходит за рамки конкурентов. Сообщив плохую, по ее мнению, новость, Вика сразу перешла к хорошей, чтобы сгладить негативное впечатление. Совсем другое дело идеал. За ваше отсутствие, господин хозяин, мы получили больше миллиона регистраций. Ах да, британцы запретили распространение приложения в своей империи, мол, шпионское. Кто бы говорил с их привычкой всюду совать крючковатые носы. Хоть до кого-то дошло, хмыкнул я, отдавая Вике опустевший поднос. Девушка дисциплинированно отнесла его на специальный столик. Молодец, отличная работа. Получается, ваша верная служанка может рассчитывать на награду? Девушка мигом повысила собственный социальный статус, даровав себе свободу. Вместо ответа я поманил взвизгнувшую девушку пальцем. Она с громким треском сорвала с себя наряд горничной. Эх, красивый был костюм, вздохнул с притворным сожалением, прижимая ее к себе. Не говорит же, что без одежды она нравится мне больше, подумает, обесцениваю старания. Получается, тебе нравится владеть слабыми покорными девушками, промурлыкала она, устраиваясь поудобнее. Я лишь сказал, что он красиво на тебе смотрелся. Вика, тебя можно назвать какой угодно женщиной, но точно не слабой и покорной. Притянув ее к себе, поцеловал очень довольную девушку. «Мне позвать Рокси?» – спросила она со странной смесью надежды, предвкушения и опасения. Она сильно устала, не будем мешать ей отдыхать. Лалька действительно успокоилась, переключившись с меня на работу. В последние дни полета она строила большие планы по возвращению в мастерскую. Непокорный костюм не давал ей покоя, да и расширение производства на Тартусе требовало тщательного контроля. «Мы полностью заняли горную долину, пора рассматривать увеличение аванпостов. Подумаю обо всем этом потом, сейчас все внимание на Вику. Мы выбились из сил гораздо быстрее, чем это происходило в космосе, все же здесь были наши родные немодифицированные тела. Меня это полностью устраивало, можно заняться другими приятными вещами. Помыться в нормальном просторном душе, пообедать гречкой с аппетитными колбасками, погулять в ближайшем лесу, держась за руки. Вика была в полном восторге, а я сознательно не загружал себя делами, давая мозгу перестроиться. Когда-то меня впечатлила байка про богатого промышленника. Он отправил во внезапный отпуск всех начальников цехов, отобрав у них телефон. У кого работа встала, тех немедленно уволил с волчьим билетом, остальных щедро наградил. Отец постоянно повторял: «Делегируй, сам ты не потянешь все сразу». Судя по тому, что за наши с Рокси отсутствие ничего не развалилось и все направления активно развивались, управленцев я подобрал грамотных. Можно позволить себе немного расслабиться. Ночью полечу на встречу с нашей космической подругой. Хочешь со мной? Предложил Вике на обратном пути. Мы прошли больше 10 километров по лесу, и теперь выбившаяся из сил девушка отчаянно зевала. Слегка потеряла форму, постоянно сидя дома. Нет, я лучше наконец высплюсь. Последние ночи плоховато спала. Удачи, Виктор рассказывал много интересного про тамошние нравы, пошутила Вика. До дома оставалось недолго, мы подходили к территории базы. Кстати, можно задать глупый вопрос, он давно не дает мне покоя. Конечно, стало очень интересно, о чем могла бояться спросить Вика. Она вообще не из тех, кто привык стесняться. Почему ты остался на земле? Правильно распознав мой взгляд, девушка разъяснила: здесь же опасно, на нас постоянно нападают. Ты же мог переместиться на станцию, создать там клона и действовать через него. Убьют, не страшно, можно сделать нового. От неожиданности я чуть не споткнулся. Наверное, так себя чувствуют родители, застигнутые врасплох вопросами, откуда берутся дети, почему небо синее или как понимать женщин. На самом деле причина всего одна, это невозможно. В каком смысле? Обхитрить превосходящего противника не нанесет урона чести. Вот сразу видно, Вика, потомственная дворянка, простолюдину подобная мысль не пришла бы в голову. Выжить немного важнее соблюдения древних кодексов. Не в этом плане. Временный перенос сознания возможен лишь из нашей вселенной в параллельную или обратно. Почему в своей нельзя, не знают даже ученые, ну или не говорят нам. Сразу скажу, я не могу переехать жить в Легион, управляя здесь клоном. Банально нет оборудования. Заметив непонимание, свернул в сторону. Пройдемся по внутреннему саду, на объяснение уйдет некоторое время. Честно скажу, я не вникал в технические подробности. У нас они, грубо говоря, материализовали передатчики сигнала. Ими выступают станции Легиона, обслуживаемые местными развитыми расами в обмен на относительно небольшие зарплаты. В параллельной вселенной приемники расположены в башнях и кораблях-носителях, В обитаемых мирах везде ретрансляторы с усилителями сигнала. Есть места, где нет связи. Мы не можем там возрождаться, лишь менять тела с помощью специальных капсул. То есть, девушка усиленно думала, ее взгляд слегка помутнел. Легиону нет смысла тратить деньги на постройку приемников у нас. Они зарабатывают на войне у себя дома, верно? Поскольку в нашей вселенной нет федерации с легионом, некому строить башни. Тем более все технологии тщательно засекречены. Наши ближайшие развитые соседи, нирляне, освоили отверточную сборку кораблей из готовых модулей, которые им продают за большие деньги. Фурсиане не могут построить примитивный реактор на биотопливе. В этом плане Фокси – настоящий гений. Представив себе довольную похвалой лисичку, на мгновение улыбнулся. Про эльсов я вообще молчу. Такое ощущение, что их верхушку давно захватил белый рой. Они много говорят о защите общего дома и ничего не делают. Собственно, вот ответ. Те, кто может, не хотят, а те, кто хочет, не могут. Но если в нашей вселенной нет приемников, то как ты постоянно возвращаешься? Закономерно спросила Вика. Неужели, если ты умрешь в зоне потери связи, то это навсегда? К счастью, нет. Я точно не знаю принципа работы, там что-то связано с душой. Мягко опередил ее следующий вопрос. Рокси перенесли сюда по совсем другому принципу. Ее тело тщательно отсканировали, преобразовали в энергию и отправили на Землю, где в специальной капсуле прошел обратный процесс. То есть старая Рокси умерла, мы имеем дело с ее милым клоном? Нет, меня определенно точно заверили, что это она же. Перенос, не копия. К тому же, заметив, что мы наворачиваем третий круг, повел задумчивую девушку в дом. Должны успеть поужинать перед моим отлетом на станцию. Вот скажи, ты каждый вечер ложишься спать? Иногда ночью, рассеянно ответила девушка, погруженная глубоко в свои мысли. Подробности не так важны, главное, сам процесс. Засыпая, ты отключаешься. Как думаешь, утром просыпается та же Вика или совсем другой человек? Разумеется, я, это я, ответила она с непонятным возмущением. Вот и с Рокси то же самое. Лучше не бери в голову. Будешь чай? Мы вошли в дом, полагаю, где-то с облегчением вздохнул Роман. Всю прогулку за нами следовала четверка элитных гвардейцев. Они все ребята серьезные, но конкретно эти были на полностью механических протезах. Такие могли доставить врагам серьезные неприятности. В мое отсутствие поставками для новичков занимались Витек с Нурой. Конечно, 3 ложки сахара. Нет, 4. Вика была настроена очень решительно. «Блин, загрузил ты меня конкретно, голова заболела», сама спросила. Показал ей язык под гневное фырканье, очередная незаметно перенятая привычка. Возиться с долгой готовкой не хотелось, на выручку пришло классическое холостяцкое блюдо, яичница с сыром, колбасой и луком. «Эх, жаль, такая хорошая идея пропадает, ты бы мог спокойно всех убивать, не боясь смерти», вздохнула она, с аппетитом набросившись на нехитрое угощение. «МММ, подай мне багет из того пакета, с ним вообще отлично будет». Я неторопливо ел под громкий хруст выпечки, невольно задумавшись над ее словами. Да, звучало действительно неплохо. Постоянно находиться в безопасности, действуя через своего клона. Но сработает ли, едва ли, слишком много минусов. Давно заметил. Постоянная возможность воскреснуть притупляет инстинкт самосохранения. Даже я, опытный легионер, порой излишне рисковал. Ну и, допустим, у врагов получится уничтожить клона. Что, мне на следующий день появиться как ни в чем не бывало, мол, это моего двойника завалили, а в следующий раз вообще тройника? Также существовал другой вопрос, капсула. Она большая, ее просто так не спрятать в лесу. Вдруг кто-то проследит, где я появляюсь, и уничтожит ее, или того хуже, захватит. Все эти соображения я изложил Вике, на что она усиленно замахала рукой. Да все, все, поняла, не грузи, пожалуйста, перед сном лучше поцелуй. Прощание немного затянулось, зато сытая девушка легла спать со счастливой улыбкой. Мне же пока не грозила удобная постель, но Ура очень просила прибыть к ней лично по срочному вопросу. Нирлянка отказывалась говорить, в чем дело, что наводило на нехорошие подозрения. Я выкинул их из головы до встречи с главной фанаткой, все равно гадать бессмысленно, только нервы потрачу. Цезарь. Инопланетянка встречала меня сразу за обеззараживающим блоком, разведя руки в стороны. Обнимать ее было очень приятно, особенно мне нравился идущий от фиолетовой кожи цветочный запах. Рада видеть. Взаимно. Наш контакт продлился целых 5 секунд. Девушка с явной неохотой немного отступила, демонстрируя прекрасный прогресс по борьбе с мизофобией, боязнь микробов. «Пойдем сразу к тебе в каюту», — привычно проигнорировал смешки других нерлян. «Пусть думают, что хотят, там наверняка самое защищенное от прослушки место на корабле». Подчиненные затихли от мимолетного взгляда начальницы, она явно держала их в ежовых рукавицах. «Хорошая идея, там все обсудим, у меня большой сюрприз». Старательно повиливая попой, чего она никогда не делала раньше, Нуура потащила меня за собой. Кажется, я слышал за спиной завистливые вздохи. Спектакль закончился сразу за дверью, скрывшей нас от внешнего мира. Нуура с усталым вздохом упала лицом в подушку. «Извини, что-то я совсем расклеилась», — неразборчиво пробурчала она. «В последнее время слишком много работы, ни минуты покоя. Тебе стоит отдохнуть. Я прекрасно себя чувствовал благодаря сегодняшнему дню ничего не делания, да и прошедшая неделя помогла. У вас не бывает отпусков? Предпочитаю менять их на деньги, так выгоднее», — вздохнула девушка. «Да и куда мне лететь? До Нерла в лучшем случае месяц в одну сторону, столько же обратно. На земле много хороших курортов», — забросил пробный шар, — «вдруг у нее получится выбраться из кокона? Бывают очень уединенные для аристократов и богатых простолюдинов. С маскировкой у вас проблем точно нет. Я подумаю об этом, пока хотела обсудить с тобой другую вещь. Но сначала...» Нерлянка отдала мысленную команду, часть казавшейся сплошной стены растворилась в воздухе, невольно напомнив про корабль охотников. «Хорошо, что вместо смертельно опасной ловушки там обнаружился небольшой шкаф. Смотри, какой я сделала классный алтарь. На полках стояли хорошо знакомые фигурки, изображающие меня в виде чебика. Полная коллекция, сбоку плакат. Про эту статую я вообще не помню. Коллекционка за 1000 кредитов. Специально выпускаем небольшими партиями, раскупают в лед». Резко вернувшая силы нерлянка вскочила с кровати, с нежностью смахнув невидимую пылинку с закрытого шлема. «Правда, красавец, безусловно. Кстати, я тоже не с пустыми руками. Через интерфейс легиона отправил ей все записи сражений с охотниками за прошедшую неделю, разбавив красивыми видами дворца наслаждения и горящей угловатой техники». Картина вылетающих в открытый космос солдат привела девушку в полный восторг. Можно сказать, поездка удалась. Ух, вот и появились планы на вечер. Нерлянка в предвкушении потерла ладонями. «Спасибо, я постараюсь сделать первые клипы в ближайшее время». «Забей, спешки нет. У нас пока хватало контента с Гладиуса, тем более ребята постоянно добавляли свежий. Похвастаться коллекционными фигурками – это же не то, ради чего ты срочно вызвала меня на орбиту». «Разумеется, нет, за кого ты меня принимаешь?» Нерлянка фыркнула один в один с Викой. «Оно заразно, за очень умную, ответственную и добрую девушку». Выданный без раздумий ответ вогнал нерлянку в крайнюю степень смущения. «Ты не стала бы дергать меня по пустякам, что случилось? Тебе стоит посмотреть это видео». Она повторила мой жест, отправив единственный файл. «Я пыталась подать официальный доклад. Система непрозрачно намекнула, что ее не интересуют дела, не связанные с другими легионерами. Для постороннего наблюдателя короткий фрагмент ничего не значил. Подумаешь, падающая звезда, такие десятками сгорают в атмосфере. Полагаю, он достиг поверхности Земли?» — спросил для уверенности, прекрасно осознав общий смысл. «Да, наши камеры зафиксировали падение. Остров Исла-Мухерес, Мексиканская империя, уединенный курорт для богатых туристов». Нуура громко хмыкнула, улыбнувшись. «Видишь, они далеко не всегда полезны для здоровья». «Когда это произошло?» — задал я следующий важный вопрос. «19 мая», — ответила нерлянка погрустневшим тоном, опасаясь нагоняя. Я не сдержался, поморщившись, с тех пор прошел почти месяц. «Прости, я далеко не сразу обратила внимание на аномалию. Нам вообще повезло, что станция была с нужной стороны и внес ее в ежемесячный отчет. Я пыталась связаться с тобой, но ты как раз отбыл за своим менеджером. Забей, ты сделала все от себя зависящее». В глаза сразу бросилась устроенная Нуура и секретность. «Почему не хочешь говорить своим? Нас тогда могут отозвать. Мы же готовимся к вторжению после уничтожения Земли. Есть вероятность, что командование не захочет рисковать заражением». «Глупости, мы на станции легиона. Здесь должны быть определители. Столкнувшись с ироничным взглядом нерлянки, я тяжело вздохнул. Вот же гребаные оптимизаторы. Ладно, дай минуту. Нужно переварить новости. Из слов Нуры напрашивался печальный вывод. На землю прибыл белый рой. Самое паршивое, у него был целый месяц на адаптацию. Глава 9. Новости, конечно, так себе, но когда было иначе? Нет смысла пенять на несправедливую жестокость судьбы. Лучше действовать, чтобы исправить проблему. Выставив перед собой открытую ладонь, я дождался вспышки света, протянув обомлевшей Нуре небольшой кулон в виде сердечка. «С благодарностью за все, что ты для меня сделала», — подмигнул ей с улыбкой. «Он открывающийся». Нерлянка послушно отщелкнула крышку, с потрясенным видом уставившись на мое фото. Один из отснятых снимков для рекламной кампании, где я посылал носительнице воздушный поцелуй. «Слушай, я очень польщена», — забормотала покрасневшая до кончиков заостренных ушей девушка. «Не слишком ли мы торопимся? А владыке, нужно познакомить тебя с моей мамой. Она точно не даст своего благословения. Притормози». Шутка резко перестала казаться смешной, внезапно все зашло слишком далеко. «Фото для маскировки. Ты известная фанатка, никто не заподозрит подвоха в появлении нового элемента коллекции». «А, точно?» Нервно улыбнулась ничуть не успокоившаяся нерлянка. На всякий случай она отодвинулась подальше, плотно прижавшись спиной к стене. «Зачем тогда кулон? Это определитель белого роя. Обычно их маскируют под предметы обихода. Я подумал, будет логично. Вот оно в чем дело». Она выдохнула с таким облегчением, что я невольно поднял бровь. «Просто ну на нерли обычно так делают предложение. Дарит кулон». В последнее время вошло в моду вставлять в них свои фото. Я себе чуть лоб не разбил, привычно сдержавшись в последний момент. Считай, чудом избежал дипломатического скандала из-за глупой шутки. Извини, в моем жесте не было никаких намеков. Жаль, я бы непременно согласилась, немного поломавшись. Скучный ты, Цезарь. Придя в себя, Нуура вернулась к своему нормальному стилю общения. Кажется, раньше она сдерживала себя. На самом деле нерлянка была той еще шутницей, чего стоят постоянные упоминания анального зондирования в присутствии Витька. Как он работает? Штука не очень точная. Тебе нужно находиться не меньше 5 минут рядом с возможным носителем. В случае обнаружения личинки почувствуешь вибрацию, ну и на интерфейс придет уведомление. Самое лучшее, что можно купить за кредиты. 50, блин, тысяч. Не сдержал недовольного вздоха. Нам понадобится много сканеров. Все сбережения потрачены на покупку борделя. Новые поступления пойдут на перевозку дриад и завершение ремонта. Придется залезть в оперативный резерв для закупок снаряжения после смертей, благо мы почти не умирали во время миссий. Сколько? Нуура совсем по-новому посмотрела на кулон у себя в руке. Я получаю 1000 в месяц. Это 5 лет на одну штуку собирать на бесплатных пайках. Сколько? Настала моя очередь удивляться. В месяц я бы еще понял. Но чтобы такое низкое жалование начальнику целой космической станции, это же сущие копейки. Хм, помнится, ты здорово потратилась на суперлайки. Ну да, тогда мне совсем было некуда тратить деньги. Забудь, все давно окупилось. Слегка натянуто рассмеялась нерлянка, наводя на нехорошие подозрения. Помнишь, ты выделил мне долю за видео и продажу сувениров? Я теперь очень обеспеченная по меркам родной планеты, можно сказать, завидная невеста. Кажется, ты чего-то не договариваешь. Не понимаешь, о чем речь. Спроси прямо. Вряд ли ответит, зато по реакции можно многое понять. Ну точно, глаза забегали, по щеке стекла капелька пота. Что-то скрывает. Спасибо за самый дорогой подарок в моей жизни. Нуура живо сменила тему. Повернувшись ко мне спиной, она приложила цепочку с кулоном к шее. Поможешь застегнуть? Молча кивнул, принимая правила игры. Рассказал ей краткую инструкцию. Проверили работу устройства на мне, обсудили последнее видео. Постепенно нерлянка окончательно успокоилась. Она не переживала из-за жуков, считая, что теперь я легко разберусь с проблемой. Мне бы такую уверенность. Белый рой – самый коварный и сложный противник из всех, хуже может быть только синий посреди океана. И то не факт, пока сидел в шаттле по пути к Земле, прикидывал план. Прямо в каюте Нуры я заказал еще 3 определителя для себя, Вики и Рокси. Они выглядели как фитнес-браслеты, популярная модель. Очень жаль, что Легион не раскрывал принцип действия сканера. Было бы гораздо проще, если бы мы могли их производить на своих заводах. Лицензия тоже отсутствовала в продаже, спиратить не получится из-за встроенной защиты. Валькирия с Фокси рассказывали, что любая попытка ученых разобраться в схеме заканчивалась сгоревшим устройством. В отличие от реакторов, оружия, кораблей и роботов, корпорация тщательно соблюдала секретность определителей Белого Роя. По официальной версии, чтобы не допустить утечки врагам. Лично я считал иначе. И Легион, и Федерация много раз показывали, что им глубоко плевать на нашу реальность. Продавая легионерам страшное оружие, они приводили к опустошающим войнам на диких планетах. Миры, которые в норме могли бы оказать хорошее сопротивление, встречали жуков с переломанными руками. Думаю, настоящая причина очень проста и в то же время неприятна. Товар нужный, альтернативы нет, можно смело задирать цены, наживаясь на неравнодушных аборигенах. Нам продавали что-то похожее на стеклянные бусы. Наверняка в самой Федерации определители работают мгновенно. Картина, где агент Белого Роя спокойно заходит в башню Легиона или правительственное здание, не укладывалась у меня в голове. Хотя всякое бывает. В своих миссиях я повидал слишком много дерьма, которого легко можно было избежать. Покинув шаттл с молчаливым пилотом, не заражен, я оказался на лесной поляне в 5 километрах от базы. Для посадки выбрал другое место, не там, где я когда-то испытывал нанороботов. Лучше постоянно менять точки высадки, меньше шансов спалиться. По тем же соображениям не пользовался машиной. Лето же на дворе, идеальная возможность для приводящей мысли в порядок пробежки. Темнота мне не помеха благодаря улучшенному зрению, дикие животные тоже, шпионов поблизости не наблюдается. Можно спокойно все обдумать. Вызвать агента, произнес в пустоту, поморщившись от ожидаемого ответа, точнее, его отсутствия. Понятно, придется справляться самим. Свин по-прежнему находился вне зоны связи, занимался перевозкой дриад с Луминары на Гладиус. Ретранслятор пока не восстановили, и вопрос, будут ли вообще. Мне были неизвестны планы Федерации на планету Дриад. Легион никак не комментировал произошедшее. В принципе, логично, нет миссии, нет награды. Вернувшись в дом, воспользовался гостевой ванной, чтобы никого не разбудить. Ложась в постель, обнял тут же прижавшуюся ко мне Вику, прикрыв глаза. До рассвета оставалось всего 2 часа. Я мог обойтись без сна, но не видел причин так поступать, загонять организм лучше по веской причине. Лучше немного отдохнуть, чем вообще не ложиться, накачивая себя стимуляторами. Проснулся ровно в 9 утра. Разогнав туман в голове контрастным душем, присоединился к девушкам за завтраком. Рокси с Викой вели типичные женские разговоры, постоянно хихикая о чем-то своем. Лалька заметно похорошела. Куда только делась постоянно вздрагивающая хмурая девчонка. Теперь передо мной сидела уверенная в себе женщина, излучающая сплошной позитив. Мое появление вызвало у них бурный восторг, однако мне отказывались называть его причину. Ну и ладно, я тоже умею удивлять. Знаете, давно мы никуда не выбирались, сказал невзначай, тщательно намазывая утиный паштет на солодовый хлеб. Не пора ли исправить оплошность? Отличная идея. Куда поедем? Оживилась Вика. По магазинам, в спа, или наконец сходим в кино, как нормальные парочки. Рокси, ты же с нами, уверена? С легкой улыбкой спросила Лалька. Мы с Игорем провели наедине много времени. Лучше уступлю другим, чтобы по справедливости. Нет, так не пойдет. Никогда не отдавай свое, не то тебя быстро задвинут на 2-й план. Вике хорошо удавалось выполнять роль старшей сестры и наставницы. У нас будет 2-е свидание, точка. Девушки немного поспорили, пока я спокойно хрустел мюсли, закусывая вкуснейшими бутербродами. Наконец они повернулись ко мне, одновременно спросив: «Так куда мы идем-то? Спа, кино, магазины для нас слишком мелко», — картинно хмыкнул, чуть откинувшись на спинку. «Андрей, покажи им». Девушки ахнули, расширившимися глазами уставившись на возникшую перед нами красочную картинку. И было отчего, тропический остров посреди лазурного океана выглядел настоящим раем. Будто сошедшие с картинки домики, пальмы с огромными кокосами, прозрачная вода со сказочным синим оттенком. Искусственный интеллект старательно перечислял достоинства уединенного пляжного отдыха на элитном курорте. Новость о том, что мы втроем летим в Мексиканскую империю, вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Сначала девушки долго визжали, чуть было не запрыгнув на стол. Затем я получил 2-ю дозу ломающих ребра объятий. Честно говоря, было жаль сообщать им 2-ю часть деталей нашей поездки. К счастью, догадались сами. чтобы Игорь ни с того ни с чего решил оставить любимую работу, вместо убийств жуков загорать на песочке, ищи наивных дур в другом месте. Рокси привычно нахмурилась, напомнив себя прежнюю. Лалька уставилась на меня очень подозрительным взглядом. «Что ты задумал?» «Честно сказать, я тоже удивлена. Почему вдруг Мексика?» «Это из-за того легионера?» Вика имела в виду Эмилия. «Парнишка совершенно вылетел у меня из головы. Жаль, он так и не захотел выходить на связь, выставив себе полную приватность. Впрочем, я сделал так же, когда мне начал приходить всякий спам от незнакомых легионеров. Тяжело быть популярным. Он тебе чем-то не угодил, на самом деле все гораздо хуже», вздохнул я, убирая посуду. «Не хотел портить вам аппетит, сейчас все расскажу». К моему удивлению, девушки довольно спокойно восприняли новость о появлении белого роя. Сначала я думал, что они не понимают глубину задницы, в которой мы оказались. Вика убежала в спальню выбирать купальники, поэтому в роли пояснительной бригады выступила Лалька. «Мы в тебя верим. Подумаешь, очередные жуки. Не привыкать же, разберемся. Не с голыми же руками воевать пойдем». Продемонстрировав мне подаренный ей браслет-анализатор, Рокси убежала помогать Вике. Я же со вздохом пошел отдавать распоряжения, связанные со скорым отъездом. Нельзя бросать все на произвол судьбы. Витьку придется туго. Он фактически станет руководить всеми проектами в наше отсутствие. Вечером кортеж из трех машин представительского класса остановился в аэропорту. Внешне беззаботная троица из новоиспеченного барона в сопровождении прелестных спутниц пересела в арендованный самолет. Мы специально заранее нацепили цветные рубашки, чтобы у возможных наблюдателей не оставалось сомнений. Вика вообще предлагала пойти в купальниках и плавках, но я счел это перебором. Все равно враги сразу узнают, куда мы полетели, заодно посмотрим на их действия. Витек с Романом должны справиться, в крайнем случае, уйдут в режим глухой обороны. Лалька модернизировала турели вокруг базы, очередной налет завершится быстро и кроваво. «Не очень надежная машина», прокомментировала она напряженным голосом. «Блин, да то корытой то лучше было, ты преувеличиваешь. Почему-то стало обидно за человечество. Нормальный частный самолет, салон вообще отличный. Мы сидели в удобных кожаных креслах с откидывающимися спинками, имелись подставки для ног, опять-таки встроенный массажер, отделка из красного дерева, бар с большим выбором элитных напитков, качественная артефактная шумоизоляция. Андрей проверил все системы, самолет в порядке. Ловушек тоже нет, мы не оставили врагам времени на реакцию. Да я понимаю», тон Рокси говорил об обратном. «Просто он такой примитивный. В случае поломки не успею его починить. Расслабься, сестренка». Вика спокойно лежала в превратившемся в ложе кресле, набросив на лицо расслабляющую тканевую маску. «Я летала сотни раз, все было отлично. К тому же Игорь подарил нам отличные игрушки, лучше всяких парашютов». Не стал уточнять, о чем она, нанороботах или персональном энергетическом куполе. По идее, девушка права. Обе вещи могут спасти их от падения с большой высоты. Хорошо бы вообще до такого не доводить. Полет прошел спокойно, не считая недолгого попадания в турбулентность. Успокоившаяся была Рокси смертельно побледнела, чуть с треском не вырвав подлокотники. Ее реакция привлекла внимание Вики. Ни слова не говоря, она подсела к прикусившей губу Лальке, молча ее обнимая, пока та не пришла в норму. «Извините, сама не знаю, что на меня нашло. Обычные нервы, со всеми случается», мудро заметила рыжая. «Бывает, держишься, держишься, а потом как накатит. Игорь, мы же успеем поваляться на солнышке, прежде чем ты всех там убьешь», зашибись постановка вопроса. «Хорошо, что мы отказались от услуг стюардесс». Пилоты сидели в кабине, Андрей вырубил все подслушивающие устройства. «Смертей не должно быть, с падения метеорита прошло слишком много времени. Скорее всего, там давно нет белого роя. Они же не идиоты, чтобы оставаться на ничего не значащем острове. Сейчас у них проходил период адаптации. Это когда они сидят максимально тихо, изучая мир, в который попали. Инстинкты должны говорить им уйти в густонаселенный район, где легко затеряться. Это одновременно и хорошо, и плохо. Будь у них сразу вся информация, они бы непременно остались на острове, где регулярно отдыхают аристократы. Тогда нам было бы проще выйти на след. Зачем мы тогда туда летим?» Удивилась девушка. «Неужели действительно захотел понежиться на пляже? Нужны доказательства присутствия роя, вдруг тревога вообще ложная? Я не очень-то верил в подобное везение, но мы не могли поднять тревогу без твердых доказательств. Нужно выяснить личности потенциальных носителей. Нам придется провести там какое-то время, изображая отдыхающих. Так что да, будем загорать, играть в волейбол, жарить рыбу и чем там еще занимаются на пляжах. Загорать, заявила Вика нетерпящим возражений тоном. Я вообще редко его слышал, обычно девушка со мной во всем соглашалась. Давно известно, что американское побережье – лучший способ получить идеальный загар. Искусственные совершенно не дотягивают по уровню. Рокси, ты со мной, превратим тебя в конфетку. Обеспокоенная полетом лалька слабо кивнула. Вероятно, она не особенно поняла, на что согласилась. Ничего, в следующий раз будет слушать внимательнее. Полет был долгим. Девушки быстро устали, отключившись на высоте в 10 тысяч метров. Я еще немного позалипал в интерфейс Легиона. Отличная штука, чтобы раздавать указания. Благодаря станции Нуора у нас сохранялась отличная связь, в то время как земные телефоны давно перестали ловить сигнал. Наше внезапное путешествие всполошило местное дворянство. Прямо сейчас в особняке у Мирова проходил очередной совет князя с ближайшими вассалами. Они явно не знали, что делать, и внимательно следил за расположением гвардии. Они не смогут тайно выдвинуться к нам. Если вдруг захотят ударить в наше отсутствие, мы будем готовы. Лично меня гораздо больше интересовало иное. Андрей прямо сейчас тратил миллионы рублей на срочное продвижение идеала в Мексике для расширения агентурной сети. Мы, конечно, вовремя реализовали идею по включению в игру реально существующих мест. Владельцы получали эффективную рекламу, а мы возможность влиять через них на окружающий мир. К примеру, как только присутствие Белого Роя подтвердится, мы установим анализаторы в самых популярных местах. Постараемся проверить максимум возможного народа. Да, придется жутко потратиться на оборудование, но нам жизненно необходимо вычислить хотя бы одного агента. Через него попробуем выйти на всю группу, личинки обычно держатся вместе. В итоге мы почти 3 часа согласовывали точки размещения и настаивал на широкой сети, хотя бы по одному заведению на город с населением свыше 100 тысяч человек. Идея, безусловно, хорошая при базовом сценарии вторжения. Но что-то в глубине души не давало мне покоя. Дошло глубокой ночью, метеорит был всего один. Это не полномасштабное вторжение, а стандартная колония молодых разведчиков.